открыть глаза и встретить новый день. Раньше Лера не ценила это простое, но такое важное удовольствие. Возможность открыть глаза, улыбнуться и понять, что наступил новый день. Неповторимый, поскольку ни один день жизни не похож на остальные. Неповторимый и тем интересный, тем радостный. Новый день жизни. Раньше Лера не понимала, какое это счастье — встречать новый день жизни. Она просто просыпалась иногда в плохом настроении и тогда морщилась, как будто отбывала повинность проснуться. Не ценила радость нового утра, и лишь теперь, когда дней жизни осталось не так уж много, девушка осознала, насколько важен каждый из них, как дорого простое удовольствие проснуться и знать, что впереди день, и ты сама решаешь, пойдешь ли в институт или прогуляешь, встретишься с подругами или заедешь, наконец, к бабушке, потому что уже месяц обещаешь попить с ней чаю и посплетничать, да все не успеваешь. Ты сама решаешь, чем занять свой день. Ты свободна. «Бесценно!» Лера открыла глаза и чуть потянула левую руку. Она делала так каждый раз, просыпаясь. Она знала, что чудес не бывает, но повторяла и повторяла этот жест. Тянула левую руку в надежде, что сумеет перевернуться на другой бок. Но не получалось. Не свободно. И еще одна появившаяся в заточении привычка — прислушиваться. С закрытыми или открытыми глазами прислушиваться к тому, что происходит вокруг, особенно в соседней комнате. Не слышны ли шаги? Или дыхание? Не рядом ли он? Прислушивалась не столько потому, что боялась. До сих пор Аркадий не был с ней груб. А потому что его появление вносило хоть какое-то разнообразие в унылое времяпрепровождение. Нет, ничего не слышно. В соседней комнате царила тишина. Лера поднялась, сходила к ведру, в очередной раз испытав приступ унижения, умылась над ним, экономно использовав воду из пластиковой бутылки, вернулась на топчан, пожевала собачий корм, очень немного, потому что не хотелось. Сделала обязательную после сна зарядку, снова улеглась на топчан и раскрыла книгу. Девушка дочитала «Бесов» и, к собственному удивлению, решила вернуться к роману немедленно, сочтя его слишком сложным для однократного прочтения. А жаль, если господам-помещикам, бывшие их крепостные, в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность. И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи. «Шерами», — благодушно заметил ему Степан Трофимович, — «поверьте, что это», — он повторил жест вокруг шеи, — «нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то, что наши головы всего более и мешают нам понимать». Сноска, цитата из романа Достоевского «Бесы». Лера заложила книгу пальцем и перевернулась на спину. Интересно, Достоевский ошибся в описании или в те времена этот жест демонстрировали указательным пальцем? Потому что в современности его всегда показывали большим пальцем. Во всяком случае, других вариантов девушка припомнить не смогла. И в кино, и в жизни его всегда показывали так. Большим пальцем слева направо. Нанести некоторую неприятность. Изящно выражаются классики. Не пора ли и мне нанести одному ублюдку некоторую неприятность? Не ту, на которую указывал жест персонажа «Бесов», но все равно неприятность. Правда, неизвестно для кого, для нее или Аркадия, задуманный ход действительно станет неприятностью, но сейчас это не имело значения. Нужно действовать. демонстрировать послушание, но ставить условия. Нельзя ничего не делать, нельзя. Ведущую в конуру дверь девушка исследовала давно, чуть ли не в первый день. Выяснила, что открывается она наружу, и поняла, что при желании сможет ее выбить, поскольку косяк не показался крепким. До сих пор Леру сдерживало только незнание того, что находится за дверью, и как далеко она сможет зайти, будучи прикованной. Но увидев, что трос позволит гулять по всей соседней комнате, Аркадий снял браслет исключительно ради удобства и чтобы получилось переодеться. Лера решилась. «Вполне возможно. Аркадий ждет от меня этого поступка, так что не буду его разочаровывать. А если не ждет, скажу, что надоело сидеть в конуре, поэтому решила принять душ и поменять ведро». Девушка была уверена, что сумеет убедить похитителя в своей правоте. Если же не получится, что ж, придется понести наказание. «Посмотрим, как ты на самом деле ко мне относишься и что готов вытерпеть». Лера была уже не той девочкой, которая несколько дней назад прилетела в Иркутск. И уж тем более не той растерянной, насмерть перепуганной девочкой, проснувшейся в конуре в первый день заточения. Она сумела сделать очень важное и нужное. Вернула себе ясность ума и продумала стратегию действий. Да, вероятность успеха была мизерной, в районе статистической погрешности, но даже такая стратегия дарила надежду, а надежда придавала сил. «Я буду стараться, я буду бороться, он меня не сломает». Девушка подошла к двери, перехватила цепочку, чтобы не мешала, постояла, примеряясь, а затем ударила ногой в район замка. Голая пятка тут же отрапортовала, что мысль была интересной, но Лера учла далеко не все, что должна была учесть. «Черт!» Она потерла ушибленную ногу, выругалась, глядя на дверь, как на личного врага, переставила ведро, разбежалась и ударила дверь плечом. «Тоже больно, но совсем не так», — как отозвалась пятка, и в косяке, кажется, что-то хрустнуло. Может, конечно, показалось, но даже если звук прозвучал только в ее воображении, он добавил девушке уверенности. «Я сумею». Еще один удар, потом еще и еще. Лера набрасывалась на дверь со стервенением, которого никогда раньше не испытывала, с яростью и злобой, не чувствуя боли. В какие-то мгновения ей казалось, что она летит на Аркадия, и тогда удары становились еще сильнее и еще злее. Но главное, она не останавливалась, била, била и била, и громкий хруст выломанного замка стал для нее бесценным призом. Победа! Лера добила дверь ногой, шагнула в комнату, огляделась, убедилась, что Аркадия в ней нет, вернулась в конуру, взяла ведро, вымыла его и вернула обратно. Затем стянула футболку, протянула ее через цепочку почти до тросика и вошла в душевую кабинку. Мылась, как и в прошлый раз, долго и с удовольствием, только не прижималась к стеклянным стенкам. И не только мылась. В плену девушка изрядно похудела, а браслет Аркадий застегивал неплотно, опасаясь перетянуть. И теперь, стоя в кабинке, Лера старательно намылила левую руку, сложила кисть и потянула браслет вниз. И почувствовала, что получается. Получается! Проклятый браслет готов был соскочить с руки, но девушка ухитрилась сдержаться, совладать с желанием освободиться и броситься к выходу. Она помнила, что вторая дверь не чета первой. Ее ударами плеча не выбить, а значит, придется сохранить свое достижение в тайне, дождаться подходящего момента и нанести неожиданный удар. «Я могу освободиться, но я потерплю», — прошептала Лера, глядя на остановившийся на полпути браслет. «Я дождусь». Она вернула браслет на запястье, ополоснулась, вышла из кабинки, вытерлась, надела футболку и приступила к исследованию комнаты. Тросик тянулся через весь потолок, и длины цепочки хватало, чтобы заглянуть в каждый уголок помещения. Лера догадывалась, что вряд ли найдет в комнате что-то, что можно использовать в качестве оружия, поэтому вела ее не надежда, а любопытство. В комоде лежали полотенца, пара халатов и постельное белье, все чистое и умело сложенное. «А ты, я смотрю, аккуратист», — усмехнулась девушка, — «и, наверное, холостяк». Задвинула ящики, подошла к шкафу, распахнула одинарную створку и выругалась, увидев на средней полке тюбик с обезболивающей мазью, видимо, для плеча, и сложенный пополам лист бумаги, на котором крупными печатными буквами было написано «Наконец-то!». «Урод!» Тюбик, тем не менее, оказался кстати. Девушка смазала плечо, после чего продолжила осмотр шкафа. Однако ничего интересного не обнаружила. Он оказался забит женским бельем самых разных цветов и фасонов, чем напоминал склад соответствующего магазина. При этом Лера не нашла в шкафу игрушек для взрослых, чему удивилась. В ее представлении человек со столь дикими отклонениями, как Аркадий, должен был держать под рукой кучу дополнительных приспособлений для получения удовольствия. «То есть в сексе ты выдумщик, но достаточно консервативный выдумщик. На чем же тебя клинит?» Она не сомневалась, что в какой-то момент об этом узнает, но думать, что именно узнает и каким образом, ей сейчас не хотелось. Девушка подобрала себе чистые трусики, сходила в конуру за книгой и завалилась на кровать. Сначала читать не получалось. Лера ждала появления Аркадия. Однако время шло, дверь не открывалась, девушка постепенно увлеклась происходящим на страницах книги и незаметно для себя задремала. И проснулась от насмешливого. «Вижу, ты тут похозяйничала». Аркадий вошел бесшумно и фразу произнес, стоя у кровати. И рассмеялся, глядя на подскочившую от неожиданности девушку. «Долго дверь ломала?» Лера хоть и спросонья, но роль свою сыграла прекрасно. Сначала съежилась, показывая, что ожидает расправы, а услышав смех, несмело улыбнулась и ответила. «Я решила, что больше не хочу жить в конуре». Но ответила без вызова, очень тихо, всем своим видом демонстрируя, что понимает, напортачила, но очень хотелось. «А я все думал, когда тебе придет это в голову?» «То есть... так было можно?» «Ты могла попросить», — мягко сказал Аркадий, продолжая стоять рядом с кроватью. «И ты бы разрешил?» «Скорее всего, нет». Он явно играл, но девушка его игры не понимала. Если нет, то для чего в таком случае тюбик с мазью и записка? Или он сам не знает, чего хочет? Или он издевается? Последнее предположение показалось наиболее верным. «То есть я должна была повести себя, как плохая девочка?» — пролепетала Лера, демонстрируя полнейшую растерянность. «Не боишься, что я скажу?» «Да». «Потому что ты накажешь?» «Зависит от тебя». Лера стояла на коленях на самом краю кровати, а в полушаге от нее покачивался с пяток на мыски улыбающийся мужчина. Девушка смотрела на него снизу вверх и смотрела, как ей казалось, достаточно жалко. И голос дрожал именно так, как должен был дрожать в данных обстоятельствах. Лера знала, что не переигрывает. «Я постараюсь загладить вину». «Каким образом?» — заинтересовался Аркадий. «Любым». «Абсолютно любым». «Я сделаю все, что ты захочешь, милый». «Я могу захотеть многого». «И ты все получишь». «Все?» «Все, что тебе угодно», — подтвердила девушка, но договорить фразу не успела. Аркадий ударил. Без замаха и без предупреждения, резко и сильно. Ударил кулаком в голову, в висок, и охнувшая Лера слетела с кровати, ударившись головой об пол. Хотела закричать, но не сумела. В голове зашумело, перед глазами поплыли круги, все стало ватным, И голова, и тело, и боль запуталась в этой вате, отступила на задний план. Лера скрючилась, пытаясь защитить голову, но это было машинальное движение, жалкая попытка спрятаться в саму себя, лишь раззадорившая взбешенного Аркадия, который что-то кричал. Девушка так и не узнала, что именно бил пленницу ногами, хватал за волосы, плевал в лицо и снова бил. Потом с легкостью поднял с пола, швырнул на кровать лицом вниз, и Лера даже сквозь вату поняла, что Аркадий ее насилует жестоко и грубо, как до этого бил. Мысленно сказала ему спасибо за то, что первый удар пришелся в голову, и окончательно отключилась, полностью растворившись в сглаживающей происходящее вате. Лера не знала, сколько времени пробыла без сознания. Очнулась на холодном полу, лежа у кресла, в котором восседал Аркадий. У его ног сначала увидела коричневые ботинки, черные носки, джинсы. Подняла голову, столкнулась с холодным взглядом мужчины и всхлипнула. «Прости меня». Он молча подвинул к ней правую ногу, и Лера, поняв, чего от нее хотят, поцеловала пыльный ботинок. Потом подползла ближе и обняла ноги Аркадия. «Прости меня, пожалуйста», и замолчала, напряженно вслушиваясь в тишину, которая продлилась почти минуту. «Посмотри на меня», — негромко приказал Аркадий. Лера подчинилась. Больше всего на свете ей хотелось вцепиться в ногу мучителя зубами и перегрызть кость, и смотреть потом, как он подыхает от потери крови и болевого шока, и улыбаться, как он сейчас. И если бы девушка хоть на минуту, хоть на мгновение поверила, что это возможно, вцепилась бы без раздумий. Но Лера понимала, что эта кость ей пока не по зубам, и покорно, униженно смотрела в глаза похитителя. Губы ее подрагивали, в глазах стояли слезы, она беззвучно умоляла не бить. «Я не сержусь больше, но ты будешь наказана за каждый случай, когда осмелишься сделать что-нибудь без моего разрешения. И с каждым разом наказание будет становиться жестче». Пауза. «Это понятно?» «Да», — пролепетала девушка. «Прости меня, прости, пожалуйста, прости». «Можешь оставаться в этой комнате». Он поднялся на ноги, сделал шаг к двери, но задержался и через плечо бросил. «С новосельем!» И услышал правильный ответ, произнесенный правильным тоном. «Спасибо тебе огромное!» Чем остался доволен. «Доволен?» — переспросил Сергей. «Скорее да», — подумав, ответил Феликс. «Я, разумеется, ожидал большего, но встреча не была бесполезной. Если я правильно понял, а я уверен, что понял правильно, шаман попросил Дугара посмотреть на меня и оценить, можно ли со мной общаться. То, что Дугар передаст шаману, мне понравилось». «Ты же сказал, что шаман уехал», — припомнил Сергей. «Так сказал Дугар», — уточнил Вербин. «С другой стороны, будь шаман здесь, он бы не стал прятаться, позвонил бы сразу после нашей встречи с Дугаром». «Уверен, что позвонил бы?» «Абсолютно уверен. Я не сомневаюсь, что произвел на Дугара хорошее впечатление». Феликс бросил быстрый взгляд на друга. «Что тебя смущает?» «Если шаман знает убийцу, он вполне может прятаться из предосторожности». «Шаман убийцу не знает», — покачал головой Вербин. «Но он или знает, или, скорее всего, догадывается, что происходит на мысу». «А что там происходит?» — пожал плечами Сергей. «Рыбака убили». Некоторое время Феликс молча разглядывал приближающийся Баяндай, потом тихо ответил. «Именно поэтому я хочу встретиться с шаманом». Сноска. Баяндай — поселок в Иркутской области. И Сергей подумал, что раз другу это нужно, пусть встречается. Хоть с шаманом, хоть с ламой, хоть со священником, с кем угодно. Пусть встречается и говорит, копается в естественной смерти рыбака, потому что копание ему помогает. потому что в Иркутск возвращался совсем другой Вербин, не мрачный, пребывающий глубоко внутри себя, а сосредоточенный, не напряженный, а размышляющий. Вербин, который на глазах становился самим собой. А вот с профессиональной точки зрения Сергей понятия не имел, как следует относиться к расследованию Феликса. С одной стороны, трудно не согласиться с предварительными выводами следователя. Признаков насилия нет, следы борьбы не наблюдаются, как и следы присутствия других людей. По всему получается, что мужик приехал на мыс, решил отдохнуть перед тем, как разбивать лагерь, присел, тут сердце и прихватило. Лодка и все рыбацкое снаряжение в наличии. Осталось дождаться результатов экспертизы, но Сергей не был уверен, что в Усть-Ордынском, куда отвезли тело, сумеют отыскать сложный яд. Если, конечно, есть что искать. С другой стороны, нельзя не принимать во внимание профессиональное чутье Вербина. И то, что его подозрения базируются на очень правильном вопросе – зачем одинокому рыбаку разбивать лагерь в столь неоднозначном месте, как мыс Рытый? Способен ли этот вопрос перевесить очевидные факты в виде отсутствия следов борьбы и вообще каких-либо следов? Время покажет. Точнее, первыми свое слово должны сказать эксперты, но когда это будет? Сергей бросил взгляд на задумавшегося друга. Интересно, насторожился бы Феликс, не расскажи мы с Егором истории о мысе? Но теперь это не имело значения. Вербин и насторожился, и увлекся расследованием. И пока все складывалось неплохо. Благодаря тому, что Дугар назначил встречу на раннее утро, а сам разговор не затянулся, они вернулись в Иркутск к часу дня. Сергей предложил остановиться у него. Феликс вежливо поблагодарил друга, но отказался, сказав, что привык к самостоятельности и еще по пути, как только появился устойчивый сигнал, забронировал номер в недорогом отеле в центре. Около него и расстались, договорившись созваниваться по ходу дела. Отель оказался симпатичным, а комната уютной и чистой. Правда, небольшой, но это Вербина не смущало, главное, кровать в ней стояла стандартного размера. Он разложил вещи, долго плескался под душем, раздумывая, не вздремнуть ли после раннего подъема и долгой дороги. Отпуск ведь для того и выдумали, чтобы отсыпаться, но, вернувшись в комнату, увидел, что ему дважды звонили. Номер незнакомый, но местный, и Вербин сразу догадался, кто это может быть, и позвонил сам. «Добрый день. Добрый день, Феликс. Меня зовут Сундар. Твой телефон дал мне Дугар». «Очень приятно, Сундар, спасибо, что так быстро позвонил», — вежливо ответил Вербин. «Вежливо, но на «ты», так же, как обратились к нему». «Да», — мужчина помолчал, — «при встрече я расскажу, почему так получилось». «У тебя есть время?» «Для тебя сколько угодно». «Приятно слышать. А сейчас?» «Куда подъехать?» «Ты еще не устал от буз?» «Мы не чистили». «Тогда приезжай в Улус. Это в 130-м квартале». «Когда?» «Когда сможешь. Я уже на месте». Смог Вербин очень скоро. Оделся, одновременно заказав такси. Машина подъехала в тот момент, когда он вышел из отеля. И в результате Феликс оказался в ресторане меньше, чем через полчаса. Собеседника узнал без труда. За другими столиками сидели компании. Обменялся рукопожатием и расположился напротив. «Я заказал чай, тебе нравится чай, ты его пьешь?» «Конечно, пью, а сибирский с особенным удовольствием». «Значит, я угадал». Сундар наполнил чашку Вербина, и мужчины сделали поглотку горячего, молча разглядывая друг друга. Шаман оказался невысоким худощавым мужчиной лет 50. Одет он был в темную рубашку с короткими рукавами и брюки. С виду обыкновенный человек, не особенно и приметный. Однако официантка общалась с ним с отчетливым уважением. Не как к постоянному клиенту, а как к известному постоянному клиенту. Говорил Сундар негромко, спокойно, размеренно. Чувствовалось, что обдумывает каждое слово, но не потому, что волнуется, а в силу привычки. Что же касается волнения, то в шамане его не было. Зато ощущалась необъятная внутренняя свобода абсолютно уверенного в себе человека. «Ты из Москвы?» «Я не специально приехал». «Специально», — мягко перебил Вербина шаман. «Ты приехал, потому что не мог оставаться там, где был. Приехал совсем больным, ни на что не надеясь. Ты бежал вместе со своей болью, зная, что от нее не убежать. Но вольно или нет, ты выбрал правильное место». «Я здесь излечусь?» — криво улыбнулся Феликс. «Ты здесь преодолеешь», — ответил Сундар. Они оба знали, что боль останется с Вербиным навсегда. «Кто тебе рассказал?» — помолчав, спросил Феликс. «У тебя все на лице написано», — грустно произнес шаман. «Ты вернешься к себе. И она хочет, чтобы ты вернулся к себе. И вам в этом помогают. Я вижу, что вам помогают. Тебе здесь почему-то рады, Феликс, и помогут вернуться к себе. А взамен ты поможешь закрыть одну старую, очень неприятную историю. Потому что все на свете имеет свою цену». «Ты знаешь, что это за история?» — насторожился Вербин. «У нас еще есть время для разговора», — Сундар демонстративно посмотрел на часы. «И я расскажу тебе все, что знаю». «Торопишься?» — шаман улыбнулся. «Я уверен в том, что сказал, потому что вчера вечером должен был улететь. Меня ждали в тысячах километров от Иркутска, но мой рейс перенесли на сутки, что очень странно, и со мной случилось впервые. Обычно я летаю точно по расписанию». Потому как была произнесена фраза, Вербин понял, что Сундар не лжет. Он действительно впервые столкнулся с переносом авиарейса и счел это знаком. «Сначала я был несколько обескуражен, но потом позвонил Дугар, и я понял, почему остался». «Извини, что расстроил твои планы», — пробормотал Феликс. «Ты здесь ни при чем», — равнодушно произнес шаман. «Мне просто велели остаться». И тут же бросил вопрос. «Что ты нашел на мысу?» «Мертвого мужчину». «Смерть считают естественной?» «Да», — Вербин ответил и только в следующее мгновение понял, что Сундар его не спрашивал. «Вскрытие уже сделали?» «Наверное, сейчас этим занимаются», — Феликс сделал еще глоток чая. «Но мне кажется, эксперты ничего не найдут». «Причины никогда не вызывают подозрений», — вздохнув, — подтвердил Сундар. «Они всегда естественны». «Всегда?» — прищурился Вербин. «Значит, это не первый труп?» Шаман вновь наполнил чашки и поинтересовался. «Что ты думаешь о мысе Рытом?» Вопрос был ожидаемым. Феликс понимал, что разговор с Сундаром не станет обыкновенным опросом и уж тем более допросом, и обязательно будет связан с верой шамана, с необъяснимым, наполняющим его жизнь и всю Байкальскую землю. От того странного, от чего можно отмахиваться, но невозможно отмахнуться. «Я понимаю, что репутация у подобных мест не появляется просто так, не берется с потолка. И, возможно, в основе легенд, связанных с такими местами и с мысом в частности, действительно лежит нечто необъяснимое. Я считаю так. Если мне не доводилось сталкиваться ни с чем подобным, это не значит, что необъяснимого не существует». Феликс ожидал вопрос и подготовил тот ответ, который считал правильным, а главное — честным. Шаман, в свою очередь, ждал чего-то подобного. Он кивнул и чуть улыбнулся, но промолчал, позволив Вербину закончить мысль. «Я уверен, что на мысу совершаются преступления. А теперь я уверен, что речь идет не об одном убийстве. Но я уверен, что преступления совершаются человеком, не духом. И я хочу поймать этого человека. И если окажется, что преступник неким образом связан с необъяснимым, это будет означать только то, что я поймаю преступника, который неким образом связан с необъяснимым. Для меня это обстоятельство не имеет никакого значения». «Вообще никакого?» — поднял брови шаман. «Абсолютно», — подтвердил Вербин, глядя Сундару в глаза. «Я возьму зверя и посажу его в клетку. Больше меня ничего не интересует». Некоторое время мужчины молча смотрели друг на друга, затем шаман качнул головой и тихо сказал. «Кажется, я понимаю, почему они тебе помогают. Такие охотники являются нечасто». Эту реплику Феликс оставил без внимания, но заметил. «Хороший чай», чем заставил Сундара легко улыбнуться. Но именно легко и совсем ненадолго, после чего шаман вернулся к серьезному тону. «Ты не веришь, но относишься с уважением. Это хорошо, это правильно. Возможно, во время расследования ты столкнешься с чем-то, что заставит тебя поверить. Возможно, нет. Но это уже не мое дело. Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Я лишь хочу сказать, что тот, кого ты ищешь, верит. Он абсолютно верит в тайну мыса и в того, кто на мысу живет. Эта вера делает его слабее, потому что охотник знает, по какому следу идти. Но эта вера делает его сильнее, потому что тот, кто общается с необъяснимым...» Шаман нарочно использовал это определение и даже улыбнулся, произнося его. «Тот делается в своих глазах выше остальных. Он ничего не боится, и ты не сможешь его напугать. Он пойдет до конца, что бы ни случилось, ни перед чем не остановится, и у него достанет ума и сил, чтобы снести со своего пути любое препятствие». «Любое?» — прищурился Вербин. Но не был услышан. Сундар не позволил себя перебить и закончил монолог так, как собирался. «Ты ищешь человека, который заключил сделку. И заключил ее давно». «Как давно?» 10 лет». «И ты никому об этом не рассказывал?» Вербин почувствовал закипающую внутри злость на равнодушие, на безразличие к судьбам других, на позицию «моя хата с краю», на все, что позволяет преступникам чувствовать себя вольготно и творить все, что вздумается. Но через мгновение понял, что в очередной раз поторопился с выводами. «Какой смысл рассказывать о том, что всем известно?» — горько спросил Сундар. «Кому всем?» — растерялся Феликс. «Полиция, Следственный комитет, судмедэксперты. Все знают», — перечислил шаман. «Все, кто приезжает забирать трупы с мыса Рытого. Все знают. Что я могу им рассказать? Чем удивить?» «Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что на мысу регулярно совершаются убийства, все об этом знают, но всем плевать?» «Это было бы слишком даже для них», — Сундар коротко рассмеялся. «Все чуть сложнее. На мысу периодически находят мертвых мужчин». «Но причины смерти не вызывают подозрений», — сообразил Вербин, повторив слова шамана. «Совершенно верно». «Что их объединяет?» «Август», — коротко ответил Сундар. «Именно август?» «Дата не важна, любой день месяца». «Каждый август?» «Через год». «То есть каждые 2 года строго в августе на мысу Рытом находят труп мужчины, и никто этим не заинтересовался?» Вербин не мог представить, как такое возможно. «Я уже сказал, а ты повторил. Причины смерти не вызывают подозрений, а нет подозрений — нет повода для расследования». Сундар показал официантке, что нужно принести еще чаю. «К тому же за 2 года, а тем более за 10, многое может случиться. У нас 3 раза менялся участковый, следователи каждый раз разные, судмедэкспертам вообще плевать, кого привезут, того и вскроют. Ты первый, кто приехал на мыс без мертвых глаз и сразу предположил преступление. Потому Дугар мне позвонил, сказал, что ты понял, только приехал, и сразу понял. Ты охотник. А потом перенесли рейс, что шаман воспринял как знак и сделал вывод, что появившийся охотник способен помочь в разрешении старой проблемы. Впрочем, эта часть происходящего, связанная со знаками и приказом остаться, занимала Вербина меньше всего. Что же касается последнего сообщения, то Феликс решил уточнить. «А если тот человек заключил сделку, не получится ли так, что ты идешь против хозяина мыса?» «Я в своем праве», — уверенно ответил Сундар. «Он волен заключать сделки, я волен их разрушать. Это вечная борьба. Он знает, что мы такие сделки не приветствуем». «Что ты уже пытался сделать?» «Почему ты решил, что я пытался?» «Потому что ты сейчас говоришь со мной, потому что не приветствуешь такие сделки, потому что тебе не все равно». Несколько мгновений шаман молчал, пристально глядя на Вербина, а убедившись, что Феликс говорит искренне, ответил несколько другим тоном. «Честно скажу, я не знал, что происходит, не почувствовал, несмотря на то, что живу совсем рядом и хожу соседними тропами, не почувствовал. Видимо, хозяин мыса этого не хотел. Но после второго обнаруженного тела ко мне пришел Дугар и сказал, что в августе на мысу уже находили мертвого мужчину за 2 года до того. Дугар обратил внимание на закономерность. Не я, но сначала он рассказал об этом тогдашнему следователю, и тот его высмеял. Я же сразу предположил, что кто-то заключил сделку». Сундар вел рассказ настолько просто и обыденно, что смысл его слов не резал Феликсу слух. Более того, Вербин поймал себя на неожиданной мысли, что абсолютно спокойно реагирует на сочетание «заключил сделку». А что такого? В конце концов, какая разница, что стало мотивом преступления – деньги, месть или то, что человек настолько поверил в некую сущность, что убедил себя в том, что заключил с ней сделку? Разницы никакой. Потому что преступление совершено, а понимание мотива, как правильно сказал шаман, позволяет охотнику взять след и пойти по нему. Все остальное — детали. «Мы с Дугаром поговорили и запомнили, что поговорили», — продолжил рассказ Сундар. «Через 2 года он пришел снова, в июле, и сказал, что скоро убьют человека. Я спросил, что он хочет делать. Дугар ответил, что хочет поймать зверя, потому что убивать людей неправильно. Но сначала хочет знать мнение. Я задал вопрос, можем ли мы вмешиваться. Ответ был невнятным, но скорее неблагоприятным. Я честно передал его Дугару. Никто не против, никто не за. На твое усмотрение. Дугар спросил меня, я ответил, что мешать не стану, но сам не пойду. Потому что лично для меня ответ был дан не просто неблагоприятный, а категорически запрещающий. Мне сказали, что если я пойду, я умру». Пауза. Сундар несколько мгновений буравил Феликса взглядом, ожидал глупого, но очевидного вопроса, испугался, но не услышал. Ни в слове, ни в мимике. Вербин четко дал понять, что с уважением и пониманием относится к принятому тогда решению. «Я на мыс не пошел. У границы остался, чтобы рядом быть. На всякий случай». «Каждую ночь его ждали?» «Начиная с 1 августа», — кивнул Сундар. «Два человека у берега, 2 человека в ущелье, с рациями. Менялись, конечно. Дежурили ночь через 3. Дугару в Ангурёне верят, все мужчины согласились помочь. К тому же я ведь не сказал, что нельзя. Нормальным людям не все равно, что происходит на их земле, и они готовы сами навести на ней порядок. Но судя по появившейся в глазах шамана грусти, Попытка оказалась неудачной. Что пошло не так? На девятую ночь умер человек, который сидел на берегу. По естественным причинам? Да, по естественным причинам, печально подтвердил Сундар. Я думаю, мы помогли убийце. Он приплыл, посмотрел, увидел нас, понял, что на этот раз жертва сама пришла на мыс. Подкрался, убил и ушел. И никто ничего не видел? Если бы видел, мы бы сейчас с тобой не говорили. Или было бы два трупа, а не один? Или так, согласился Сундар. Но я думаю, он бы не стал повышать ставки. В смысле? Не понял Вербин. У него сделка. Один человек в августе. Каждые два года, напомнил шаман. Он бы не рискнул изменить условия, побоявшись, что в следующий раз придется убивать двоих. «У вас тут строго», — оценил Феликс. «Очень строго», — серьезно сказал Сундар. «И никакой привычной всем коррупции. Пообещал, сделал, не сделал, пеняй на себя. За взяточку вопрос не порешаешь». «Ну, хоть где-то порядок», — пробормотал Вербин. «Что?» «Это я о наболевшем». Шаман улыбнулся, но тут же вновь стал серьезным. «А теперь самое главное, Феликс. С хозяином мыса лучше не иметь никаких дел, вообще никаких. Я видел людей, которые заключили сделку с теми, кто много слабее его. Я видел, как они ломаются, превращаясь в тени самих себя. Такие сделки высасывают человека досуха. И то были сделки с теми, кто слабее хозяина мыса. Намного слабее. Но тот, по следу которого ты пойдешь, судя по всему, остался сильным. Настолько сильным, что хозяин мыса проявил к нему уважение. Я не знаю, что между ними произошло и как они заключили сделку, но я знаю, что ты ищешь человека, который уже был зверем, когда впервые пришел на мыс и встретился с его хозяином. «Да, это важно», — медленно произнес Вербин. Сундар вновь посмотрел на часы. «Мне скоро в аэропорт. У меня еще много вопросов, на которые нужно знать ответы», — сказал Феликс. Сказал таким тоном, что стало понятно. Либо беседа перейдет в энергичное деловое русло, либо Сундар опять опоздает на самолет. Сундар не опоздал, но обедать Феликсу пришлось в одиночестве. Ответив на вопросы, шаман тепло попрощался с Вербиным и помчался в аэропорт, а в конец проголодавшийся Феликс отдал должное бухлёру и традиционным буузам. Затем долго бродил по Иркутску, обдумывая полученную от Сундара информацию, старательно отделяя доказанные и проверяемые факты от комментариев, которыми шаман их сопровождал. Отделял не просто так, а потому что понимал, что в серьезном разговоре с коллегами или следователем фраза «заключил сделку с потусторонними силами» может быть произнесена только одним образом. Сошел с ума и решил, что заключил сделку с потусторонними силами. В противном случае серьезный разговор на этой фразе закончится. А серьезный разговор состоится обязательно, потому что картина, которую нарисовал Сундар, Феликсу категорически не понравилось.